Волей-неволей получу вместе с Аленкой ее уходящие, бог знает куда, родственные связи, Шалентьев, наконец, избавился от этого мешавшего ему излишнего аристократизма, невольно обращавшего на себя внимание и ставящего его в неравноправное положение с окружающими. Сначала его забавляла эта перемена, и он по-прежнему внутренне безоговорочно отодвигал от своего сокровенного «я» все раздражающее и мешающее привычным нормам его душевного комфорта. Пожалуй, самую острую неприязнь и чувство опасности вызвал у него вначале именно тесть. О нем Шалентьеву слишком много говорила сама Аленка. И о леснике он составил некое абстрактное, отрицательное представление, как о доморощенном философе на деревенской заваленке. Хотя что такое заваленка, он вначале представлял себе весьма смутно. Коими всегда была богата и славилась Русь. Впервые увидев тестя, Шалентьев был неприятно разочарован и даже слегка обижен, когда не по-стариковски цепкий, оценивающий взгляд Захара скользнул по его лицу тотчас, как бы в одно мгновение все до самого дна в нем высветил и, не найдя ничего интересного, равнодушно скользнул в сторону. «Эту реликвию давно пора бы под стекло, куда-нибудь в музей партизанской славы уездного значения», тут же неприязненно определил подходящую для тестя роль Шалентьев. «А он еще, видите ли, на должности числится, как будто государство богодельно с бездонным карманом. Весь лес вокруг, надо думать, разворовали при таком почтенном страже». Шалентьев подумал, посмеялся про себя и махнул рукой. «Не вступать же в нелегкую борьбу с этим зежским мудрецом в самой глуши непроходимых лесов, что непременно вызвало бы недоумение, потому что у кого же нет сродственников в самых неожиданных глухих углах России? Обязательно окажутся. Или, что еще хуже, уничтожающую иронию. И сама Аленка, придет пора, станет относиться к старику спокойнее и проще, без всякого ложного пиетета. Все на земле проходит свой круг». Представив, как могут посматривать именно в таком вот повороте и фокусе люди его положения, Шалентьев поежился. Между ним и лесником уже образовалась и существует некая связь, и не в его силах прервать ее. И тогда, пытаясь разобраться в характере тестя подробнее, вернее, из-за тайной и остановившейся все глубже отцовской тяги к Денису, к этому непредсказуемому мальчишке, Шалентьев никогда бы не признался, что просто из-за примитивного чувства ревности. Он при любой возможности стал бывать на кордоне. И как-то, в очередной раз появившись там, и опять без жены, долго подступал к леснику, и так, и эдак, остался ночевать, и уже за ужином тесть спросил напрямик. «Ты, Константин, нонче неспроста вертишься-то? С Аленкой что-нибудь?» «Нет, что вы, здесь полный порядок», — сказал Шалентьев со своей обычной уверенной и одновременно простодушной улыбкой, мелькнувшей словно бы случайно. «Давно хотел спросить, не надоедает ли вам Захар Тарасович на кордоне?» «Один да один. Феклуша ведь не в счет». «Ну-ну-ну. Давай, выкладывай. Что там у тебя в голове? Давай!» — подбодрил тесть, дивясь про себя непривычной обходительности зятя. «Хорошо. Я скажу вам, Захар Тарасович, откровенно и прямо». Слегка улыбнулся Шалентьев, опять не сводя с лесника светлых внимательных глаз. «Почему бы вам не съездить со мной в Москву? Это у вас отнимет 3-4 дня», — добавил он. «С дочерью повидаетесь, на внуков поглядите». «Зачем я понадобился в Москве, Константин? Кому? Понимаете, Захар Тарасович, я с вами хитрить не буду, с вами надо говорить прямо. Я давно понял. Прослышала о вас мое нынешнее начальство. Не будем касаться официального положения этого человека. Как раз это не имеет в данной ситуации такого уж самостоятельного значения. Просто хочет встретиться, потолковать, поговорить с вами наедине. Уверяю вас, не пожалеете. Ну-ну. Что ж, пусть приезжает. Вот и потолкуем. Захар Тарасович, вы, кажется, не совсем понимаете, о ком идет речь. У Шалинтьева сделалось странное, какое-то тихое и даже высушенное, словно бы шелестящее лицо. И он назвал имя человека, правда, на лесника оно не произвело должного впечатления. «Ну-ну, Константин», — опять сказал лесник спокойно, — «что ж, встретиться можно, если приспичило. Вон ты говоришь, вроде человек хороший. Слышал я. Войну вроде возвысился, да и Тихон кое-что про него говорил. Шуму да треску много, а вот что он хорошего для жизни сделал. Ну, тебе он зачем-то нужен, а я тут с какого боку? Так, зятек, ты не обижайся, пусть приезжает, коль надо». «Он сюда?» Теперь уже с нескрываемым чувством некоторого восхищения тестем спросил Шалентьев, словно не веря собственным ушам. «Захар Тарасович, я же вам сказал, кто это, и вы сами, оказывается, еще раньше слышали». «А что тут такого?» — нахмурился лесник. «Я постарше буду, а дорога, что отсюда до Москвы, что от Москвы до сель, до кордона одинакова. Есть разговор, пусть и приезжает». Шалентьев не ответил. Начиная чувствовать раздражение против тестя и досаду на себя за то двусмысленное ложное положение, в которое сам себя поставил, вызвавшись свести и связать воедино хотя бы в мимолетном разговоре два противоположных мира, он, пожалуй, допустил серьезный просчет. Преследуя свои далеко идущие цели, он не учел основного – рискованности задуманной опасной игры, в которую сразу же тянули слишком разнородные силы. Можно было легко выйти из игры, заявив о своем промахе. С кем не случается досадных оплошностей? Но это и было самой досадной и непредсказуемой опасностью. Привыкшие к большой власти, люди не терпят подобных ошибок со стороны своих, пусть даже доверенных лиц. Тут Шалентьев, взглянув на себя именно как на доверенное и приближенное лицо, сардонически вздохнул. Тайно он давно ждал заветной минуты, еще одной возможности перешагнуть из одного горизонта в другой, в самый высший и решающий. И это ожидание являлось смыслом уже нескольких лет его жизни, и каждый раз у самой последней черты ему что-то мешало. Вот и теперь этот упрямый старик и не подозревает степень той высоты, на которой ему предлагают, не ведая того, подняться. Возможно, следует все прямо и сказать. Если умен действительно, поймет, а если нет... Глядя на тестя и не видя его сейчас, Шалентьев мучился давней застарелой своей болью и в то же время инстинктивно отыскивая безопасный выход из создавшейся ситуации. Он видел себя сейчас как бы со стороны, в странном, как ему казалось, в каком-то ложном окружении, словно в каких-то нелепых декорациях. Массивные мрачноватые бревенчатые стены давили, лампочка под жестяным абажуром часто помигивала, почти не давая света. В печке фантастически гудел огонь, а в окна и стены дома билась резвая февральская метель. Сюда ему пришлось добираться от Зежска с помощью бульдозера. Его долго уговаривали повременить с поездкой на Демьяновский кордон из-за снежных заносов. Родившийся и выросший в большом городе, не знавший и не любивший природы, он и сейчас, в ранний зимний вечер, чувствовал себя на кордоне неуютно и неуверенно, хотя в нем и проснулось некое тайное узнавание происходящего. Время от времени ему начинало казаться, что он уже где-то и когда-то испытывал нечто подобное, где-то все это уже видел. Прихлебывая душистый чай с медом, Шалентьев думал, страдал и наслаждался. Тесть ему больше не мешал, и он, открыв для себя прелесть молчания, лишь недовольно хмурился на Феклушу, то и дело выскакивающую за дверь в холод в каких-то немыслимых опорках на босых ногах. И сама Феклуша, и ее поведение, ее полнейшая нечувствительность к морозу приводили Шалентьева в оторопь. Он старался не замечать ее и как бы не видеть. Молодой шофер, Шалентьев звал его по имени-отчеству, Станислав Владимирович, сразу же после ужина оставил своего шефа с хозяином кордона наедине и ушел спать. Несмотря на молодость, он давно слышал и делал только то, что ему было положено слышать и делать. Это входило в его работу, и Шалентьев, привыкший к постоянному молчаливому присутствию шофера где-нибудь поблизости, почти его не замечал. Но сейчас почему-то вспомнил о нем и подумал, что рядом с ним, в этой глухомане, заваленной снегом, находится лишь один единственный нормальный человек. Его охватило незнакомое, даже дикое желание послушать зимний вьюжный лес. И он, решив никого не беспокоить, обмотал шею шарфом, наклобучил меховую дорогую шапку и, плотно застегнувшись, вышел. И лесник, растревоженный разговором и сильнее прежнего заскучавший по Денису, пошел к себе и лег. Сон и к нему тоже не шел. «Непонятно, как ты говорил с ним сегодня, зять. Всякую попытку насильственного вторжения в свою жизнь со стороны, даже в малейшей степени, Захар отвергал. И теперь, вслушиваясь в разыгравшуюся к ночи метель, в согласный упорный стон леса, исходивший, казалось, из самых стен дома, он расценивал слова зятя как очередное чудачество людей, пробившихся в высокое начальство и потому оторванных от реальной жизни, избавленных от всех ее будничных забот. Скоро, устав раздумывать и прикидывать «что да как», он махнул рукой, хотел было встать и пойти включить свет в сенях и во дворе, но в последнюю минуту решил, что зять верно захотел побродить по ночному зимнему лесу, и свет перед домом помешает ему. В доме было тепло и сухо, Феклуша тоже угомонилась. Предстояла долгая зимняя ночь с короткими провалами в забытье, частыми пробуждениями и бесконечными неясными тревожными мыслями. Он повернулся на один бок, на другой, пристроил получше нывшие от ненастья колени, опять закрыл глаза. Шалентьев же в это время, справившись, наконец, с запором и выбравшись на крыльцо, в первый момент попятился, затем, подталкиваемый непонятным пьянящим чувством новизны, закрыл дверь, и тотчас на него сразу со всех сторон яростно набросился ветер. Стал захлестывать сухим, колючим, свежо пахнувшим снегом. И еще своей беспредельностью и мощью его изумил обвальный, веселый, слитный шум векового леса, заполнивший весь мир, небо и землю. Он стоял, слушал, и в него, постепенно наполняя душу, сочилось чувство полнейшего одиночества и своей безнадежной затерянности среди бескрайнего мира. И это было почти безошибочное ощущение. Только один дик, скрывшийся в такую непогоду в теплой обжитой будке, недалеко от сарая, все-таки почувствовал Шалентьева, проснулся. Хотел пойти справиться, в чем дело, но затем передумал. Гость не торопился покинуть крыльцо, и умный пес остался в своем убежище. А Шалентьев, ослепленный метелью, выбрал удобное положение, поднял воротник и, нахлобучив поглубже шапку, стал ощупью спускаться по заваленным снегом ступенькам. Скоро ему удалось слегка отдалиться от дома. Ветер тотчас стал дуть в одном направлении, и Шалентьев повернулся к нему спиной.